Армейский бот был маленьким таким корабликом, но, по-любому, побольше Саниного катера, не говоря уж о моей спасательной капсуле. Спереди, как и положено, кабина. Потом отсек на 20 спальных мест, совмещенный с маленьким санитарным отсеком. Душ, туалет. Что еще надо для короткого перелета? Сзади типа склада, забитого сухпайками и всякими техническими железками. Ну и дальше двигатели, вроде бы инженерный отсек. Саня тут же уселся в пилотное кресло и уверенно защелкал тумблерами и как пианист пробежался пальцами по заигравшим всеми цветами сенсорным кнопкам на пульте. Гришка растворился в двигательном отсеке, а я заскучал. Кстати, растворился – это в буквальном смысле. Прошел прямо через переборку, а когда я заглянул в отсек, то Гришку и не увидел. Что-то гудело, шебуршало. Иногда из какого-нибудь толстого кабель-канала или большой железяки высовывалась на мгновение лапа или ухо Гришки, и все. Гений техники. Ну его, пусть копошится. «Ну что там, Сань?» – я вернулся в кабину. «Сейчас, погодь. Ага, вот так и вот так». Саня закончил очередную кнопочно-цветовую комбинацию на пульте, и наш кораблик вздрогнул и тихо заурчал. «Вот так, Ванька, работает, зараза!» «Летать сможет?» «Со свистом! Чеши на кухню, готовь нам тонну пирожков в дорогу!» Дельная мысль, кстати. «А сколько нам до земли лететь?» Саня ткнул в пару кнопок и взглянул на экран. «Неделю. Точнее, 8 дней. Долго». «Так и мы, Вань, не близко. А еще надо понимать, вояки на маршруте экономят. Это если бы быстро войска перебрасывать, тут они самый скоростной маршрут загрузят. А этот бот, он явно для командировочных, отпускников, инспекторов и прочей неспешной армейской братьи. А на самом деле, Ванька, расстояние тут ого-го, так что грех ругаться на армию. Ничего, поскучаем недельку, зато потом сразу рванем на твою пустышку». «А нет, не сразу. Что такое?» «Мне крюк надо будет сделать, к звезде Барнарда смотаться. Мне же отчитаться надо за последний вояж, да и рассказать, как на нас миссия света наехала». «А разве не на земле центральный офис твоей Mining Incorporated?» – удивился я. «На земле», – кивнул Саня, – «а как же? Только нанимался я в первый завет, а это как бы отдельная контора, там и отчитаться должен». Заодно и заявление об уходе напишу. А первый завет свою штаб-квартиру как раз у звезды Барнарда и держит. «Ну ничего, подождем тебя, Сань, нам не привыкать». «Там видно будет», — отмахнулся Саня. «Нам сейчас до земли добраться бы без проблем. А еще подумать надо, куда нам потом этот бот сплавить, да как к земле незамеченными попасть». «Незамеченными? Ты о чем, Сань?» «Эх, Ванька!» Саня вздохнул и потянулся в кресле. «Ты совсем на своей кухне мозгами закостенел. Все мысли только о котлетах и пирожках. Кстати, и котлеты, и пирожки у тебя вкусные. Орел ты тут, Вань». «Давай, выкладывай», – начал я заводиться. «Только ругаешься, объяснить ничего не можешь. Чего я там не доглядел?» «Ну, Вань, перспективно думать надо, хотя бы на пару-тройку шагов вперед. Положи половник. И зачем ты его сюда притащил?» «Вот сам прикинь, прилетим мы к земле. Тут же пойдут автоматические запросы от нас к ближайшему контрольному пункту и назад, мол, кто такие, не пираты ли на огонек заглянули, что за корабль. А кораблик наш и ответит, мол, свой я, номер такой-то, военный бот, нахожусь сейчас официально на далекой базе в качестве транспортного средства, прошу любить и жаловать. И сразу же жди пару патрульных крейсеров, которые нас так отлюбят, Вань, что мало не покажется. Обстреляют, что ли?» «Блин, Ванька, ну ты чего тупишь? Никто, конечно, стрелять не будет. Просто возьмут нас под белые рученьки и потащат в уютную камеру и будут долго расспрашивать между чаем и пряниками, откуда мы корабль казенный взяли, почему чужую технику эксплуатировали, довоенные секреты выведывали. И про станцию спросят, будь уверен. А потом еще и комиссию на нее пошлют, проверить и посчитать, какой мы урон армии нанесли». «О, блин! Ага. И в лучшем случае войдут в наше положение, поймут, что без злого умысла мы действовали, дадут пинка и отпустят. Только сам попробуй прикинуть, сколько времени такое разбирательство займет». «И что же теперь делать?» – огорчился я. «Думать, Вань. И это я тебе только ближайшую перспективу расписал. Дальше сам смотри. Допустим, отмажемся мы от военных. Что дальше делать будем? Ну, понятно что. Ты рванешь отчитываться и увольняться, мы тебя подождем и потом уже втроем отправимся на пустышку. Логично, кивнул Саня. А практически, как до твоей пустышки доберемся? Ну, где на пассажирских, где на попутках отработаем, тут все ясно. Гений, восхитился Саня. А на билет деньги у нас есть? А попутки годами ждать не придется в нужную сторону? А конкретно на пустышку попутки часто летают? Блин. Кстати, блинчиков бы, Вань, можно и просто со сгущенкой. На ужин сделаю. И что делать со всеми этими проблемами будем, а, Сань? Фигня, Ванька, не переживай. Это я тебя так, для порядка напрягаю, хохотнул Саня. У нас полет сейчас долгий будет, вот и посидим, подумаем, разработаем план действий. Ну, ладно. Прав, Саня. Что-то я совсем туплю и действую на авось. Хотя не так уж и плохо у меня получается пока. Правда, и без особого результата. Ой, ладно, разберемся в процессе. Ну что, полетели? Прервал мои размышления Саня. Что, прямо сейчас? А что тянуть? Топливо есть? Еда есть? Вода есть? Гришка, отправляемся? А? Проснулась ушастая голова в кабину. Я говорю, полетели. Ну что ты торопишься, Сань? Вмешался я. Подготовимся хорошенько к полету, а завтра и отправимся. Ага, кивнул Игришка. Мне проверить все на станции в последний раз надо. Приготовить консервации. Вы такие правильные, аж противно, хмыкнул Саня и поднялся. Тогда я погнал на тренажеры, а вы работаете, работаете. С подготовкой я провозился до самого вечера. Еле успел по Саниному заказу блины на ужин сделать. Да и после ужина дел еще нашлось, ой, сколько. Проверил пайки в боте, частично заменил их на офицерские, нажарил сотню пирожков с картошкой и джемом, отдельно своял горку чебуреков с сыром и зеленью. Знаю я аппетит этих проглотов, сметут все подчистую за пару дней. Полчаса потом прятал наготовленное от кое-кого. Еще постирать надо в последний раз майку с джинсами, затащить в бот маленькую плитку, микроволновку, завтрак заранее приготовить и, наконец, навести за собой порядок на кухне. Свинарник после себя оставлять не хочется. Пусть даже и появится тут на станции кто-нибудь только лет через 10. Утром, в сотый раз перепроверив запасы, я сделал свою последнюю дежурную пробежку по коридору, ополоснулся под душем и пошел на кухню, где Саня с Гришкой уже приканчивали завтрак. Наспех перекусив, я поднялся. «Ну что, все, пошли?» «А пирожки?» – начал было Гришка. «Пирожки я уже упаковал, не переживай. И распаковывать не буду, это нам в дорогу». «Беда!» – вздохнул Гришка и потянул к себе банку с джемом. «Ну, хоть хлебушка напоследок погрызть». «Пошли, пошли!» – поднялся и Саня. «По дороге пожуешь». Саня залез в бот и защелкал там своими любимыми тумблерами и кнопками, а я стоял рядом в ангаре, дожидаясь Гришку и прислушиваясь, как урчит и порыкивает наш кораблик. Станция постепенно затихала. Сначала умолкла вентиляция, перейдя в минимальный режим, потом исчезла мелкая вибрация пола, которую я давно уже и не замечал. А потом погас и свет, и загорелись тусклые аварийные панели поверху ангара. «Все!» – в ангар вбежал Гришка. «Отключил! Через полчаса начнется автоматическая консервация!» «Хорошо, давай, залезай в бот!» Я повернулся к входу в ангар, помахал на прощание станции рукой и тоже полез внутрь кораблика. «Здоровая каменюка!» Восхищенно протянул Гришка, с любопытством разглядывая в иллюминатор астероид, ставший нам на полгода домом. Ну, это мне на полгода, а Гришке на несколько десятилетий. «Налюбовались?» – спросил Саня. «Готовы к прыжку? Включаю гиперустановку». Мы с Гришкой затихли за его спиной, не отрывая глаз от обзорного переднего окна. «Ну а что? Интересно же!» Саня еще пару раз щелкнул тумблерами, и перед нами засияло зеленое пятно, быстро разрослось, потом превратилась в кольцо с черной серединой, и наш кораблик затянула вовнутрь его. У меня это был далеко не первый прыжок, но еще никогда не удавалось посмотреть сам процесс. Хотя, по большому счету, смотреть оказалось не на что. Едва нас втянуло в лабиринт, как мы очутились в узком таком коридорчике, всего раза два шире нашего катера. «Ты в стену-то не впишись», – пробормотал я Сане, машинально сцепляясь руками в кресло. Саня только посмеивался и с видом космического волка поворачивался к нам и подмигивал. «Не дергайся, Ванька, никуда мы не впишемся, даже если захотим». «Ага, не впишемся. Проход-то вон какой узкий. Ты рули давай, не отвлекайся». Коридор этот больше всего напоминал, ну, кишку какую-нибудь изнутри. Противно-розового цвета, вся в буграх, выпуклостях и на вид мягкий какой-то, живой что ли. «Он всегда узкий», – успокоил Саня. «Хоть на корабле лети, хоть на мегадестройере, а все равно ширина прохода ровно в два раза максимальной ширины корабля». «Так, включаю автопилот, ввожу маршрут и поехали». Саня откинулся в кресле и потянулся. «Что, все?» – удивился я, разглядывая, как мелькают розовые бугры за иллюминаторами, и наш кораблик самостоятельно и, казалось, бессистемно сворачивает в такие же узкие коридоры. «Ага», – зевнул Саня, – «разбудите меня через 8 дней». «Фи, так и я могу. Тоже мне пилоты асы звездных дорог». «Хочешь попробовать?» – приподнялся Саня. «Шутка. Рули давай». «А еще лучше пирожок съесть от нервов», – подал голос Гришка из соседнего кресла. «Пирожков мало», – отрезал Саня, – «будем экономить. Лучше чебурек с сыром, пока не пропал». «Проглоты», – проворчал я. Первый день полета начался. А вот первую нашу проблему, что делать с ботом, чтобы не загудеть к военным на расследование, мы решили на второй день полета, и довольно легко. Просто сидели, обедали, смеялись над вечно голодным Гришкой. А потом, когда уже стали прикидывать разные варианты, Гришка взял и выдал. «А давайте наш бот назовем другим именем. Никто и не догадается, что он военный». «Это как?» – поднял бровь Саня и тут же, заржав, предложил вариант. «Выйдем в космос и напишем на боку «Красавица Бетельгейзе»?» «Красиво», – задумался Гришка. «Только в вакууме ты, Сан Саныч, ничего не напишешь. Если хочешь красоту навести, надо приземлиться где-нибудь». «Да шутит он, Гриш», – вздохнул я. «Кабы оно все просто было, взял и переименовал. А на самом же деле там обмен данными идет между кораблем и таможней, если я правильно понял. Да, Сань?» «Не только», – кивнул Саня. «Такой автоматический обмен идет между любыми встречающимися в космосе объектами. Корабли, станции, таможенные или пограничные посты. Мы-то этого не видим, и комп выводит нам только важную инфу или по требованию, а на самом деле обмен данными идет постоянно». «Вот бы нам данные нашего бота и заменить бы, а?» «Не вариант», – покачал головой Саня. «Там знаешь, какая защита стоит? Ха-ха-ха. Чуть ли не на молекулярном уровне вшита. Никакой супер-мега-хакер не вскроет». «Почему?» – внезапно удивился Гришка. – «А чего там сложного циферки и буквы на другие поменять?» – «Ага», – заржал Саня. – «Было бы оно так легко!» – «Погоди», – перебил я его. – «Гриш, ты что, можешь и правда эти данные изменить?» Саня фыркнул, а Гришка просто спокойно кивнул. – «Ой, да перестаньте», – отмахнулся Саня. – «Фантазеры! Нереально это! Нереально!» «Ты, Саня, нашего Гришу просто не знаешь. Это же тебе не просто зеленый проглот, а зеленый проглот гений, да, Гриш?» «Покушать это да», – смутился Гриша. «Это я всегда готов. Особенно твою, Вань, еду». «Давайте лучше в картишки сыграем, отвлечемся», – предложил Саня. «Мозги на игру отвлекутся, а подсознание чего-нибудь по нашему вопросу и подкинет». «Ты не Саня у нас, а Фома неверующий», – я встал с койки. «Пойдем, проверим. Дадим Гришке шанс показать себя». «Что это еще за Фома?» – проворчал Саня, но тем не менее поднялся. «Ну пошли, покажите мне мастер-класс хакерского искусства». «А хакеры – это кто?» – тихо спросил у меня Гришка, когда мы протискивались в кабину. Это такие спецы, которые компьютер взломать могут и изменить там в нем все, как им угодно». «А, это я могу!» – радостно закивал головой Гришка. «Я тогда тоже хакер, да, Вань?» «Вот сейчас и посмотрим, достоин ли ты этого высокого звания», – хохотнул я. «Ага», – подключился к беседе и Саня. «Давай, хакер, покажи мастерство». Гришка протопал к пульту, положил на него руки, прислушался к чему-то, а потом повернул назад. «Что, уже все?» – хихикнул Саня. «Мы уже красавица Бетельгези?» «Там не компьютер», – спокойно пояснил Гришка на пути в хвост кораблика. «Там только ввод и визуализация данных, а компьютер...» Он остановился у входа в инженерный отсек и ласково погладил переборку. «А компьютер, он вот тут!» Я уже видел, как это проделывал Гришка раньше, и теперь с легким злорадством смотрел на постепенно отвисающую челюсть Сани, когда лапы Гришки стали просто исчезать в стене. «Ага», — сказал Гришка, — «вот!» «Так и назвать, красавица Бетельгези!» «Да и назови», — хмыкнул я, — «почему и нет?» «Хрень какая-то», — помотал головой Саня. «Бред, иллюзия и несвежие пирожки». «Ты лучше Гришке подскажи, какая там еще информация нужна», — обратился я к Сане. «А несвежих пирожков не держим». «Все равно бред», — заявил наш пилот, — «потому что такого быть не может». «Информация», — напомнил я. «Информация, информация», — немного раздраженно проворчал Саня. «Ну, пусть будет малый торговый корабль. Порт приписки? Ну, пусть новая Эллада. И идентификационный номер любой из 10 цифр и 5 букв. Первая обязательно С, латинская. Довольны?» «Как это латинская?» – повернул ко мне голову Гришка. «Ну, это…» – начал объяснять я и, запнувшись, повернулся к Сане. «Вот как на словах разъяснить разные кодировки инопланетянину?» «Это… это…» – «Вот зараза!» – хмыкнул Саня. «А правда как?» «О, знаю!» – осенило меня. «Гриш, поищи в компе названия файлов, разделов или каких-нибудь системных событий, где есть слово «компьютер». Я карандашом написал на стене это слово». «Вань, а тут много этих слов!» – обрадовался Гришка. «Ну и отлично! Бери то слово, которое с большой буквы начинается, копируй эту первую букву и вставляй в код». Гришка кивнул. «Саня, а остальные буквы тоже на латинице? И все большие?» «Нифига у вас не получится!» – проворчал Саня. «Да, латиница и большие». Гришка вытащил из стены руки и встряхнул ими. «Все!» «Да ну вас!» – фыркнул Саня. «Устроили тут аттракцион прикладной магии для деревенских увольней!» «Ну че ты ворчишь, Саня?» – пожал я плечами. «Пошли в рубку и проверишь». «А и пошли!» А минуту спустя Саня сидел в кресле за пультом и читал с экрана, то и дело потирая глаза. «Красавица Бетельгези! Нет, это что, а? Это как это, а? Новая Эллада, кот! Вы что сделали, паразиты? А главное, как?» «Это все Гриша». Я сделал театральный жест в сторону нашего гения. Гений смущенно хихикнул и попросил пирожок.